Глава 18. Машка стояла возле подъезда и переступала с ноги на ногу. На улице было тепло, но было видно, что подругу потряхивает. «Нашла книгу?» – спросила она вместо приветствия. «Нашла!» – кивнула я и протянула свою находку. «Хорошо, а то отец бы мозг проел. Он эту книгу очень уважает». Маша убрала книгу в сумку. «А я к тебе. На чай. Хочу поговорить». Мы поднялись наверх. Меньше всего мне сейчас хотелось разговаривать. Устала, как конь. Но Машка выглядела скверно. Бледное, лицо припухшее. Учитывая то, с кем она жила, я здорово тревожилась. Моя голова все так же болела. Но комок из горла ушел. Только я вышла на улицу и вдохнула свежий воздух. «Рассказывай», — сказала я, поставив на плиту кастрюлю с водой. Пить чая мне не хотелось, а вот от голода сводило живот. Я достала из морозилки пельмени, которые остались от трапезы Макса. Удивительно, как я еще не растолстела на такой еде. Хотя стоило признать, что количество приемов пищи сократилось до 2 с натяжкой. «Ты есть будешь?» – спросила я подругу, а Машка поморщилась. «Не, я не хочу есть». «Фигуру бережешь», – улыбнулась я. «Я беременна», – сказала Машка, и я плюхнулась на стул. «В смысле?» «В прямом. Я беременна. От Влада». Я застыла на месте. Видно, одной задницы мало, надо было лезть еще глубже. Вопрос, как потом оттуда выбираться, становился все более и более актуальным. «Он в курсе?» – наконец спросила я. «Еще нет. Я не знаю, что делать». «В смысле, рожать или нет?» «Нет. Не знаю, как ему сказать. И стоит ли говорить. Рожать я буду в любом случае. Но мне страшно, Вась. Мне кажется, я ему не нужна». Я начинала злиться. Вся ситуация выглядела абсурдно. Моих подруг кто-то убивает, оставшаяся в живых устраивает свою жизнь с потенциальным маньяком. При этом она пришла разделить со мной эту невероятную радость. Ладно, я предательница, а Маша, она кто? Я постаралась взять себя в руки и вспомнить о том, что Маше тоже было не сладко. И, возможно, это то самое счастье, о котором она всю жизнь мечтала, и я не стану портить ей радость. Я мысленно выдохнула и нацепила добродушную улыбку. «Почему ты так думаешь? Вы же вместе, у вас все хорошо». «Ты его видела, я же не дура. Боюсь, что скажу ему, он мне денег на аборт даст. И все, я не переживу. И ты знаешь моего отца, он меня убьет. Мне надо что-то делать, придумать что-то». «Ну, во-первых, тебе стоит поговорить с Владом. Может быть, он будет рад. Ну, а во-вторых, ты можешь полностью рассчитывать на меня». «Будем воспитывать ребенка вдвоем?» — впервые улыбнулась Машка. «Как современная семья. Первый родитель, второй родитель». Я невольно засмеялась, потому что представила лицо своей мамы. Она ведь так внуков хотела. Вот ей подарочек подоспел. «А что? Родители наши умрут от восторга», — хихикнула я. «Особенно мой папа. Вот радости ему будет до конца дней». Маша уже смеялась, и я тоже захрюкала от открывающихся перспектив. За что я всегда любила нашу компанию, так это за смех. Что бы ни происходило, мы всегда искали повод улыбнуться. И если вспоминать наши слезы, то они чаще были от смеха, чем от горя. А может, это и была наша ошибка? Если бы одна из нас решилась открыть душу, а не утешаться веселой компанией, может быть, все вышло бы по-другому? Мы обе замолчали. Смех повис в воздухе. «Мы справимся», – сказала я. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Мы справимся», – сказала Маша и подошла ко мне, чтобы ощутить всю мою поддержку в объятиях. Максим в этот вечер так и не пришел. А мне было, что рассказать ему. И я поймала себя на мысли, что с ним мне как-то уютно, что ли, спокойно. Очень хотелось с ним поговорить. Кажется, у нас появилась новая зацепка. Улица, дом, квартира. Что-то Свете там было нужно. Она зачем-то записала этот адрес и спрятала его в книгу. Завтра постараюсь узнать, зачем. Я попыталась дозвониться Максу, но он сперва не брал трубку, а потом написал, что перезвонит позже. Я думала о Машке и о том, что ее ждет. Не верила я, что Влад сделает ее счастливой. Хотя подруга моя уверена в обратном. Она считает его богом, великим и могучим, способным избавить ее от злого надзирателя. А еще рассказать о любви все, ведь его опыт и отсутствие любого Машиного – это взрывоопасная смесь. Ох, Машка, что мы вообще знаем о любви? Чем больше я думала о ней, тем больше убеждалась в том, что от любви одни муки. Мама моя, от которой не было вестей, кроме одиночных сообщений и новых фоток в соцсетях с молодым любовником. Она была явно счастлива, но понятия не имела, да даже не интересовалась тем, что происходит у меня. Когда ее охватывали безумные чувства, я страдала от одиночества. Иногда я не понимаю, зачем она меня родила, для чего. Всю жизнь я только и делала, что мешала ей устраивать личную жизнь. Нет, мама меня любит, я знаю это, но никогда не чувствовала, что нужна ей по-настоящему. Она родила меня от одной большой любви, потом пошла искать следующую большую любовь дальше, а я осталась одна. Максим прибежал утром. Он был злой, как собака из мультика про кошку и мышку, этакий бульдог с отвисшей челюстью и высунутым языком. Лицо уставшее, перекошенное, одежда мятая, несвежая. Таким я его еще не видела. «Здорово живешь», — сказала я. «Задолбали. Они меня задолбали, Вась». «Что случилось?» «Эти дикобразы меня хотят отстранить от дела. Приехали московские упыри. Ты бы видела, что вчера творилось. Нас просто как мальчишек стегали прутиками. Ор в кабинетах стоял на весь город. Мы и бездельники, и тупицы, и ничего не делаем, только балду гоняем. Все, задолбали меня. Зарплата, чистые слезы, работа скотская, и я должен еще вот это все выслушивать? Быть мальчиком для битья, да прислуживать столичным штучкам?» «Ты пельмешки будешь?» – спросила я. «А нет никакого мяса, я мясо хочу». «Мяса нет, но можно заказать». «Устал я жрать этот картон. Никакой нормальной жизни. Ни личной, ни общественной. Только ор да крики. В народе нас ненавидят, считая дармоедами и ворами. На работе презирают, называют бездельниками. Не могу больше. Не хочу. Устал». «Ну так что с пельмешками? Или мясо заказать?» «Совсем ты бесчувственная. Не видишь, в каком я раздрае. Вари свое тесто с резиной. Майонез есть?» «Есть». «И на этом спасибо. Забирают у меня дело». «Жаль. Я тут кое-что нарыла, интересное. Вчера хотела тебе рассказать, но ты был занят». Макс перестал бегать по комнате и пошел за мной в кухню, где упал на свой любимый стул. «Что нарыла? Когда?» «Я вчера к Свете ходила домой. Мне Сережа ключи дал. Я там кое-что нашла. Интересное». «Что нашла? Мы там вроде все посмотрели. Перетрясли, дай бог». «Я совершенно случайно. Просто повезло. Света у Маши книгу взяла, и вот в книге была закладка. Бумажка». «Что за книга? Мы смотрели кровать. Книги там не было». «Плохо смотрели. Житие Саровского. А там закладка». Я пошла в коридор и достала свои джинсы. Из заднего кармана извлекла бумажку и протянула ее Максиму. «Смотри». Макс взял листок и внимательно посмотрел на него, а потом присвистнул. «То есть машину угнали все-таки не случайно? Хотя это может быть простым совпадением. Может, там живет ее маникюрша?» «Ты не понимаешь, что происходит?» «Пока нет. Но ты права. Надо сгонять на адрес, поспрашивать. Может, что и всплывет новенькое. Поем и поедем». «А как же твоя работа?» – спросила я. «А, ну ее к черту!» – ответил мой рыжий друг и широко улыбнулся. Я не сдержалась и ответила ему взаимностью. Страсть к приключениям внезапно накатила на меня. Чувство, знакомое из детства. Когда идешь исследовать незнакомые улицы или ищешь клад во дворе и находишь какую-нибудь красивую стекляшку. Я принялась радостно накладывать пельмени, когда зазвонил телефон. Макс взял трубку, а потом чертыхнулся. «Что такое?» – спросила я. «Да, не дадут спокойно поесть». «Ты же решил послать работу к черту». «Пошлешь тут ее, задолбают. Неси скорее свои пельмени, а то мне бежать надо». «А как же адрес?» «Я ребяткам скажу, они все узнают. А ты дома сиди, никуда без меня не лезь, слышишь?» Я молча отвернулась. Вот и как можно после этого верить мужчинам? Весь мой энтузиазм трансформировался в разочарование. «Ты меня поняла?» – грозно спросил Макс. «Да, да», – ответила я, даже не думая держать свое слово. «С волками жить, по-волчьи выть». Только за Максом закрылась дверь, как я засобиралась на охоту.